С Валей мы уже второй раз за этот день идем вместе пить минеральную воду к источнику, который находится в живописном старинном парке. «Вы, кажется, не первый год здесь отдыхаете?» — спрашиваю я. «Лечусь», — строго поправляет меня Валя. «А в прошлом году тоже здесь была». «Подумайте, и сестренка моя тоже в прошлом году была здесь». Но осталась не очень довольна. Так, слово за словом, я вспоминаю, что случайно захватил фотографию сестры и, порывшись в карманах, показываю ее заинтересовавшейся Вале. «А как зовут вашу сестру?» — спрашивает Валя. «Вера». И опять Вера со мной словно живая. И опять я начинаю ощущать смерть ее как потерю не только очень хорошего, но и мне лично знакомого человека. Это чувство все больше растет по мере того, как я узнаю эту девушку, ее жизнь, ее поступки, слова, ее привязанности и радости. Нет, вот бед ее и горести я не знаю. А ведь это именно то, что мне следует знать. «Вера?» — переспрашивает Валя и задумчиво качает головой. «Нет, что-то не припомню». И вдруг, оживившись, восклицает: «Ой, и Костя здесь! Тоже снялся, надо же! Вот он, видите?» И она указывает на того самого парня, который меня так интересует. «А кто он такой?» — как можно равнодушнее спрашиваю я. «И почему бы ему не сняться?» «Да нет, ради бога, пусть снимается», — машет рукой Валя. «Он культурником работал здесь, в санатории». «Костя и сейчас здесь работает?» — спрашиваю я. «Не знаю», — равнодушно пожимает плечами Валя. «Я его что-то не вижу». После обеда я осторожно приступаю к решению своей главной задачи, пытаюсь отыскать Костю. Первый разговор в связи с этим завязывается у меня в вестибюле столовой. Там на стене развешаны красочные расписания всяких культурных и спортивных мероприятий, афиши кинофильмов, цветные фотографии бассейна, волейбольные и баскетбольные площадок. Над всем этим протянулся броский лозунг: «Единственная красота — здоровье». Возле этой стены, за маленьким столиком, сидит усталый и хмурый человек в белом халате. Это дежурный службы внимания. Ему явно скучно. Почему-то никто внимания на него не обращает. И я решаю нарушить его унылое одиночество. Через 5 минут Семен Гаврилович, так зовут хмурого человека в халате, благодарный за внимание уже мне, жалуется, что на него теперь взвалили, кроме дежурства, еще и всю культурно-массовую работу, ибо тот, который работал до него на этой должности, грубо говоря, проворовался. Однако скандал решили замять и ограничились тем, что выгнали этого паршивца Костю с работы. «Кому хочется портить реноме своего учреждения?» — спрашивает. «А украл Костя не более и не менее, как 2 теннисных ракетки, заграничный футбольный мяч, 3 еще ненадеванных шерстяных спортивных костюма и даже трубу из оркестра, правда старую». Семен Гаврилович перечисляет мне все это с абсолютной точностью, ибо сам лично подписывал соответствующий акт о списании всех этих предметов, как пришедших в негодность. Не подумайте, лично Семен Гаврилович безупречно честный человек и не позволит себе присвоить чужую копейку и государственную тоже. Но подписать такой акт... Он тяжело вздыхает. Попросил начальство. Но если честно, то кому хочется портить отношения с начальством? И вообще, что мне больше всех надо, по-вашему? Но если подумать, то стыдно. Вот я вам и рассказываю. «И где же теперь этот бедолага Костя?» Участливо спрашиваю я, ибо такой тон лучше всего соответствует не столько трагедии самого Кости, сколько судьбе ни в чем не повинного Семена Гавриловича, вихрем событий, затянутого в эту историю и неизвестно за что пострадавшего. «А? Ему хорошо, он на свободе», — вздыхает Семен Гаврилович с видом узника, заточенного в крепость. «То есть, пытаюсь конкретизировать я, что значит на свободе?» «Это значит у мамы», — снова вздыхает Семен Гаврилович, на сей раз так, что, кажется, может разжаловать камни. «А мама у него шеф-повар в Перекопе. Вам все понятно?» Она как-нибудь выдержит на своей шее 3 таких бездельников, как ее драгоценный Костя. Нам никто не мешает, и беседа наша мирно течет дальше. В конце концов, я узнаю не только фамилию Кости, его адрес, но и кое-что о его жизни, характере и даже друзьях. Семен Гаврилович при всей его вялости, даже ипохондрии, а также презрении к людским делам и страстям, оказывается человеком подозрительно информированным, к тому же с философским складом ума, склонным к анализу и обобщениям. И потому лично для меня его служба внимания оказывается совершенно бесценной.